Здравствуйте, все, кто сейчас присутствует в этом чате, все, кто будет смотреть это в записи. С 30 апреля по 5 мая 2025 года, как уже было всем сказано, все это знают, проходил женский круг в Подмосковье. Необыкновенный семинар, в котором я также приняла участие. И сказать, что это просто приняла участие, это, наверное, было бы неправильно. Потому что все, кто там были, это был труд. Это был очень большой, мощный труд над собой. Поэтому я считаю, что, можно сказать, мы потрудились на этом необыкновенном семинаре. И у меня есть что сказать для слушателей и зрителей, но я так поняла, что все не расскажешь. Там нужно обязательно присутствовать, быть. Вернее, не присутствовать, а быть, находиться, трудиться. Все-таки вопросы появлялись, есть. Помимо откликов, конечно же, есть и вопросы, может быть, и у нас, у тех, кто проходил этот семинар, и у тех, кто будет слушать. Поэтому сегодня мы и собрались для того, чтобы рассказать, поделиться своими ощущениями, впечатлениями, результатами и также задать вопросы всем тем, кто там был, и тем, кто организовывал этот семинар и был преподавателем, организатором, ведущим. Это Алексей Орлов, один из наставников, кто находился там среди нас. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте. Алексей, я думаю, что начать нужно с твоего рассказа, с твоих впечатлений. Ты уже небольшой ролик выложил о том, что происходило, что там было. Женщины, которые сегодня, возможно, не смогут к нам подключиться, но те, которые написали о своих результатах, о своих ощущениях. А вот у тебя, как у наставника, какие были ощущения, впечатления, результаты? Вот, что, по-твоему, получилось, что, возможно, нужно доработать? По мне так получилось все. Почему? Потому что я подстраивался под то, что происходило. Задача была помочь разобраться в происходящем каждому из участниц. Каждый из участниц. По возможности решить те проблемы, затыки, которые возникают по жизни. Помочь создать новые установки правильные на жизнь. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому в данном случае вообще проблем никаких не было. С моей точки зрения. А что там ведущие другие наставники? Ну, наверное, пускай каждый сам за себя скажет. Я могу говорить только за себя. Другие наставники, возможно, к нам присоединятся позже, мы у них спросим. Сейчас я предлагаю нам по очереди, наверное, рассказать самим, что мы получили, что поняли, как у нас это получилось, как у нас это произошло, у тех, кто здесь присутствует. Ну и задавать также вопросы Алексею. Наталье, кто начнет? Давайте я. В общем, мне за месяц до того, как мы должны были попасть на женский круг, было очень страшно. Прям тело трясло. И она говорила: давай туда не пойдем, там будет больно. Я такая: ну почему больно? Будем плакать. Я, короче, ходила, думала, ну ладно. В конце концов, плакать – это полезно. Проплачемся и, ну, выйдем на новый уровень. И, короче, и успокоилась, на круг ехала абсолютно, ну, ничего не ожидая, ничего не думая. И на кругу я попала в такую атмосферу. Я очень чувствую атмосферу, в которой нахожусь, очень впитываю ее. И вот такая атмосфера, которая была на женском круге, вот я была в такой первый раз. До этого все... Сообщество, куда я заходила, все праздники, там, все какие-то общения, вот такого не было ни разу нигде. То есть это было волшебно. Я не знаю, как это... Я не могу это описать русскими словами, у меня недостаточно богатый словарный запас описать то, что я почувствовала. Что мне дал этот круг, я до конца не понимаю, потому что у меня идут проработки. У меня в какой-то момент, значит, включился мозг, ну, как не включился мозг. То есть у меня мозг стал большим-большим муравейником, и он начал просто это физическое ощущение, как будто там что-то вот шебуршит, что-то перестраивается, что-то туда-сюда ползает. И выйдя с этого круга, выйдя за пределы, да, ретритного центра, у меня не прошло это ощущение. У меня что-то все происходит, и я постоянно хочу спать. То есть у меня муж такой: ты что делаешь? Я говорю: я сплю. Он такой: ты опять спишь? Я все вчера легла вовремя спать, встала там, ну, поздно, и где-то в обед я опять хочу спать. То есть у меня идут какие-то мощные проработки, которых, в принципе, я пока осознать не могу. Вот. И на женском круге, когда вот я вышла на круг, что я делала? Я сидела и рыдала. Причем вроде ничего такого не происходит. Вроде мы разговариваем по существу. И вот бах, и все, и рыдаешь. Но потом там были пару моментов, которые, конечно, затронули душу, да? Там я понятно, почему рыдала. Но потом опять вот, то есть я пришла прорыдаться, я прям села и прорыдалась. Ну, тоже непонятно, к чему это приведет. Но я научилась обниматься. Вот, то есть из того, что очень видно, это то, что раньше как бы я так, ну, ко мне хотели пойти обниматься, я такая: ну, давайте. То есть ты как бы через силу, ну, как бы заставляешь себя это сделать, потому что, ну, как бы люди к тебе со всей душой, а ты к ним, ну, как-то, ну, не хочется их обижать, не обниматься. А тут вот прям искренне мы там все обнимались, и я искренне тоже совсем обнималась. Я почувствовала другой посыл в этом действии. Вот. Ну, то есть очень много всего я просто не могу объяснить и рассказать, что со мной произошло, потому что я это еще не синхронизировала с мозгом и не могу отследить и перевести в речь. А вот из того, что явно, это вот я рассказала. На самом деле, я тоже могу подтвердить, что процессы идут и идут. Для меня это было очень важно, то, что произошло. Поэтому я и говорю, что рассказать о том, что там происходило, невозможно. И где-то некоторые моменты и нельзя, наверное, рассказать. Потому что кто там не был, они не поймут этих моментов. Но то, что там происходят очень серьезные вещи, и то, что на самом деле, выходя из этого круга, ты выходишь уже совсем другой, это точно. Наташа Кудрявцева, ты здесь? Ты можешь рассказать, что у тебя происходит? Да, я могу рассказать всем здравия, но только оно примерно то же самое. Я все время хочу спать. И меня семья пытается не трогать, но, в общем, да, процессы идут, и они не совсем понятны, что же происходит. Вот. Что? Ну вот то, что там происходило, это действительно какое-то такое общее поле. Единение, когда мы вышли за ворота, было какое-то странное ощущение раздвоения ситуации мира, как бы вот реально до и после. Каких-то событий особо тоже, ну, как бы не могу сейчас отметить, но что-то поменялось. То есть есть ощущение, что ты вроде бы там же, где был раньше, да, вот в своем обычном мире, но что-то уже поменялось, вот что-то по-другому. И это невозможно словами объяснить. Что-то я еще хотела сказать, но вот голова реально, она внутренне идет перезагрузка, да, процессора, когда работаете, что-то выдавать очень сложно. Оно пока в процессе. Я думаю, что нужно у Алексея спросить. Алексей, вот что происходит? Что будет дальше происходить? Как это будет происходить? Ты можешь что-то пояснить? Происходит стандартное явление. Старые лекала сломаны. И поэтому, когда кто-то пытается через старые лекала подавать информацию, то организм защищается. Это первое. Второе, чисто физическая нагрузка, которая очень серьезная была, она дает себе знать, от нее надо отходить. Поэтому организм, как любое животное начало, пытается хвататься за любую возможность отдохнуть, выспаться. Так что здесь два фактора. Ничего особенного не происходит. Все стандартно. Я думаю, что нужно еще рассказать и о практиках, которые проходили у других наставников, у Светланы, у Веры. Вот Вера давала очень мощные женские практики именно по женскому проявлению и по телу. И, конечно же, то, что там присутствовало у нас моменты после занятий, можно было в бане еще продолжить свои практики, где проходил тоже такой небольшой трансформационный мастер-класс, где присутствовали травы, ну, проявление всех стихий, которые очень важны для женщины. Это огонь, воздух, вода, это травы, и соль, и мед, и парение, и какие-то пожелания, чаепития душевные. Поэтому все, что, о чем хочешь рассказать, так сразу в один раз ты и понимаешь, что не расскажешь. Если рассказывать, то это нужно вот несколько, наверное, дней вспоминать, все это возвращаться. Но то, что возвращаться туда, важно сохранять это состояние, это действительно так оно и есть. Вот. А кто еще хочет рассказать о том, вот как другие практики, как именно практики входили? Вот гвоздестояние у нас было, у нас Светлана, которая родовые объясняла моменты, родовые системы. Кто-то расскажет об этом? А про гвозди было так интересно, но я немножко не про практику, а про людей, да? Кто-то хотел дойти до конца и не мог, там вот на третий там сходил. А вот одна женщина, она такая: я только постою. И спокойненько, хоп-хоп-хоп, и дошла прям до конца. И мы такие: ну ты даешь, только постоит она. Абсолютно по-разному люди чувствовали гвозди. Они по-разному настраивались. Вот одна тоже девчонка, ну, женщина, она говорит: а я, говорит, шла как будто по резиновым гвоздям, как будто не резиновые. И она даже вот... Мы стояли и давали поддержку всем, и кто-то очень сильно опирался, прям практически весь свой вес на тебя переносил. Кто-то просто держался, а кто-то, вот она, например, она даже не докасаясь, она, ну, просто пару раз так вот коснулась и прям легко-легко прошла по ним. И вот ты смотришь, что, ну, гвозди, ну, для всех одинаковые, да, вот дорога для всех одинаковая, а насколько все по-разному по ней идут. Так тоже очень интересно было наблюдать со стороны. Что интересно, когда я встала на гвозди, у меня первая мысль, которая была, это боли нет. Все, я встала, я понимала, что, ну, сколько пройду, столько пройду. Но идя, я понимаю, что я уже прошла половину, а чего дальше-то не пройду. И дальше пошла. Поэтому очень интересный вот этот момент прохождения, понимания, что с тобой происходит, и как ты это проходишь, это, наверное, очень взаимосвязано. Алексей, вот ты можешь подсказать, почему так происходит? Что человек вроде бы как и не хочет идти, а раз и проходит. А те, кто думают, что вот надо это пройти, встают и там после второй, третьей дощечки сходят. Здесь что может происходить внутри? Ну, опять же, здесь влияет и настрой человека, влияет и его чувствительность в подошвах, например. И ничего такого сверхъестественного здесь, опять же, не вижу. Ну, на мой взгляд, сверхъестественно. Может, кто-то скажет, что сверхъестественное что-то. На мой взгляд, ничего сверхъестественного нет. Настрой... И то, как устроен организм, в частности, вот подошва. Кто-то ходит на чем-то твердом, как эти, ну, аборигены, например, которые в пустыне живут, они же босиком в большинстве своем ходят. И мне рассказывал человек, который путешествовал по разным местам. Он когда увидел этих бедуинов, идущих по раскаленному песку босиком, он попробовал встать на этот раскаленный песок и понял, что больше нескольких секунд он не выстоит. А они таким образом ходят всю жизнь нормально. И он обратил внимание на то, что у них на ногах кожа превратилась в подошву почти сантиметровую. И они по этому раскаленному песку нормально ходят, ну, и все нормально, хорошо. Вот. А у него такой подошвы, естественно, не было. Поэтому, когда он становился на песок, ему было очень жарко, очень горячо и нестерпимо горячо. Вот. И та же самая история. У кого-то так организм настроен, у кого-то по-другому. Плюс настрой. Настрой – это очень важно. Если человек настраивается и умеет концентрироваться на каком-то ощущении, то все остальные ощущения уходят в сторону. Это психологический фактор, который давным-давно раскрыт многими учеными. Они об этом говорят. На что ты концентрируешь свое внимание, то в твоей жизни присутствует. Все остальное, оно вторично. Конечно же, если начать жечь какой-нибудь там специализированной лампой, паяльной ногу, ну, наверное, дым пойдет, и запах будет неприятный, и в конечном итоге человек боль почувствует. Но то, что вот гвозди собой представляют, это же не раскаленная паяльная лампа. Это не вбивание гвоздя в подошву. Поэтому это все достаточно терпимо, не очень сложно. Так что вот, такая история. А еще можно вот добавлю про гвозди? Да, да. А гвозди, там же разные практики были. И не то, чтобы нас сразу взяли и поставили ногами на гвозди, а мы с ними знакомились, мы учились расслабляться, входить в контакт с телом. И мы сначала на гвоздях лежали спиной, потом лежали животом, потом мы на них сидели. И вот это все отличается. То есть это больше, наверное, как привыкание к гвоздям. А когда ты ногами встаешь, там же много акупунктурных точек на ступне, и это немножко другая практика получается. А вот лежать на гвоздях, кто-то там у нас что-то прорабатывал, девочки говорили, ой, я столько всего проработала, успела сделать то-то, а кто-то, например, я, просто если мы принимали горизонтальное положение, я засыпала. И вот, казалось бы, гвозди, вроде как больно, но привыкаешь к ним и просто засыпаешь. Я спала на них лежа. Вот. Ну, я рассчитываю на то, что говорила наша девушка, которая нам с гвоздями помогала познакомиться, то, что это записалось на подсознание, пока я спала, прям напрямую прошло. Вот. И вот то, что это большая разница стоять на гвоздях и лежать на гвоздях, это совсем разные практики. Я еще хотела спросить, вот из круга в круг получается, что в Екатеринбурге, что в Подмосковье были включены в программу и гвоздистояния, практики с гвоздями, и практики парения, женские практики. Ведь, ну, женское тело, оно действительно разное бывает. Почему? Вот чем было вызвано вот применение именно таких практик? Это, наверное, для чего-то делалось намеренно, что-то раскрывать в женщине. Вот можно это пояснить, эти моменты? Это вопрос ко мне? Ну, к тебе. Я вижу, что Вера у нас здесь появилась. Давай что-то ты скажешь, возможно, что-то Вера добавит. Человек всегда скрывается в зоне некомфорта. Это как в анекдоте про русских кришнаитов, которые зимой помедитировали, пославили Кришну, а потом вышли на улицу, ну и поскользнулись и головой ударились об лед. Но они Хари Кришну не произносили в этом случае, они другие слова произносили. Вот когда мы сидим в медитации, в зале, все хорошо, целовашки, обнимашки, все, мы свистящие, летящие, парящие на всю голову, мир прекрасен. А когда мы выходим за пределы этого прекрасного мира, комфортного и хорошего, то в этом случае тогда начинаются вскрываться те самые проблемы, которые в нас внутри и сидят. Мы реагируем на этот мир, исходя из той готовности, которая у нас есть, из тех настроек, которые у нас присутствуют. И для того, чтобы выводить человека из состояния вот этого безмятежного райского наслаждения жизнью, чтобы прорабатывать проблемы, нужно человека подвести как можно ближе к ощущениям этих проблем, вывести его из состояния комфорта в состояние дискомфорта, чтобы он начал проявлять себя. Ну, не то, чтобы себя, а свое животное начало. Потому что животное начало-то реагирует на все. Душа только подхватывает эти самые эмоции, возмущения и прочее. И вот в этом случае, когда человек выходит из состояния комфорта, можно ему что-то давать такое, что поможет быть человеком, поможет решить возникшие вопросы, возникшие проблемы. И если кто обращал внимание, я себя вел достаточно по-разному на нашем мероприятии. И где-то я нарочито какой-то показывал грубость, где-то наоборот обнимал душой, то, что называется. Это же тоже из этой же серии. То горячая водичка, то холодненькая. Вот гвозди – один из элементов, который позволяет человека выводить из состояния видимого равновесия и вводить в состояние дискомфорта, чтобы скрывались те проблемы, которые есть, чтобы вылезали эти блоки, которые в него поставлены, разрушающие, чтобы рушились лекала. И вот когда человек в полной мере себя начинает проявлять с точки зрения животного начала, вот тут и можем помогать. Ну, а баня – это то, что позволяет человеку расслабиться, то, что позволяет человеку очиститься, где и огонь, и воздух, и вода все вместе присутствуют. Так что вот эти два элемента, они, как правило, всегда присутствуют на таких сборах, на таких мероприятиях. И иногда добавляются дополнительные какие-то, которые тоже могут что-то раскрывать в человеке. Но еще же с утра женские практики с точки зрения движения и то, что называется зарядка, разминка, зарядка, они тоже присутствуют для того, чтобы втянуться в это состояние, настроиться на состояние Творца и взбодриться, и почувствовать свое тело заново, где растяжка появляется, где и гибкость какая-то появляется в организме. Так что все это предусмотрено специально. Да, все наставники очень-очень сильно трудились, очень мощно. И этот труд мы видели все. И низкий поклон вам за ваш труд. Вера здесь у нас в чате появилась. Я попрошу, если Вера, если возможно, подключись, пожалуйста. Расскажи нам вот о тех практиках, которые ты проводила, женские именно. Вот что ты видела, как женщины принимали, не принимали, что через эти практики менялось, что должно поменяться, какие результаты теперь нам необходимо увидеть в себе, или мы сами это раскроем. Ну, если что-то можешь сказать, скажи, пожалуйста. Здравствуйте всем. Практики проходили все по нарастающей, потому что должно все происходить постепенно и к окончанию, чтобы вот как в гвоздях произошло раскрытие, потому что гвозди, в принципе, они как раз и были для того, чтобы сквозь себя пропустить поток, который идет снизу от ног, через все центры вверх, что и делала Ольга. И они очень сильно, вот эта практика гвоздистояния, отличается от той, что была в Екатеринбурге. Там я чувствовала все гвозди, их различия, потому что они все разные, вот эти вот доски садху, и от того, на каком расстоянии находятся гвозди, тем они, значит, по качеству действия своему отличаются. И там было больше эмоционального выхода, я бы сказала. Там было именно больше эмоционального выхода, а не простройки организма, но это тоже очень сильно повлияло на девочек в другом направлении. Там пробивало именно нижние центры очень сильно. Выхода, так как того, как вот сейчас в этом вот, в московском, по-другому все было, совершенно по-другому. Ну, хорошо проработано центры, и особенно нижние, да. Вот, а с верхним центром там оно все выходило как надо, но не в такой степени. Здесь же были проработаны все центры, и я почувствовала боль только на предпоследнем. Боль. Так я тоже сильно не облокачивалась, а просто придерживалась. Ну, мало ли что бывает, то, что вы знаете. Но вся была погружена, была вот это именно состояние получения, что происходит внутри тела со мной физикой и энергетикой и все остальное. Вот. Ну, и Алексей меня там подхватил с последнего схода. Ну, тоже там проработка была. Нормально, замечательно все. То, что я проводила практики, они именно направлены на раскрытие постепенно себя, понимания внутреннего состояния, понимания внутреннего покоя себе. В принципе, вот когда человек проработан с внутренним покоем себе, не сильно облокачивается на людей, то есть надеется только на себя, ну, вот на свое вот это вот состояние, то у него проработка вот этого внутреннего состояния происходит лучше. То есть он все равно идет, если с усилием, с напряжением, то есть с таким вот внутренним, видно, что у него подняты плечи там и все остальное, это вот все равно не проработка, ну, с этой точки зрения, потому что он находится все равно в напряжении. И внутренней проработки, как я опять же повторюсь, нет. Все должно быть расслаблено, и человек должен подготовлен быть вот к этому состоянию. То есть нашим девочкам нужно работать обязательно с медитациями, с внутренней проработкой, чтобы покой, именно покой душевный у них был, вот сердечный покой, в мозгах покой. И тогда они могут лучше настроиться на все, что может с ними происходить в каждый момент. Эмоциональные выходы все равно могут быть, но на них будете смотреть, ну, совершенно по-другому. И в практиках происходит также и открытие сердечного центра, и центра эмоционального, как раз эмоциональный центр, он способствует раскрытию и сердечного центра. То есть полностью происходит трансформация внутренней энергетики каждой участницы. И там и благодарность, и отпускание всего обид, и понимание, кто она есть, что она женщина. Мощные, я считаю, что это мощные практики. И у меня самой, как проводящего наставника вот этих практик, происходит тоже трансформация мыслительная. Я практики постоянно пересматриваю и их ход, и меняю их, чтобы они более качественно были одно с другим, чтобы вот именно происходил такое накопление перестройки, трансформации и внутреннего, и внешнего понимания, то, что с человеком происходит. И что главное в нем, чтобы он выбрал себя, самое главное, в этой жизни, потому что если он себя не принимает и не любит именно себя, то он и любить не может и других. И после вот этого принятия происходит действительно качественная перестройка всех его центров, всего его самого внутреннего, внешнего, и он будет мир воспринимать совершенно по-другому. Не то, что там картинки, которые рисует ему мозг, а то, что действительно как есть, потому что то, что есть, ну, здесь прекрасно, удивительно, а то, что есть, это, значит, такая мощь. Чтобы осознать это, нужно именно голова, чтобы была пустая, ну, чтобы она была постоянно свободная от тех мыслей и всего наносного, то, что человек набирает себя в течение жизни. Ну, так вот кратенько. Благодарим, Вера. Да, действительно, практики мощные были, я это могу подтвердить, и женщины, которые здесь находятся. Поэтому огромная благодарность за такой вот очень осознанный отбор этих практик и проведение тоже в том числе. Светланы нет сегодня здесь, но я думаю, что по ее работе тоже необходимо сказать, потому что Светлана у нас очень мощно трудилась над нашим пространством, над тем, что с нами происходит, и ей тоже огромная благодарность. Наташа, может быть, что-то хотите спросить, добавить у Веры, у Алексея, что еще есть, какие вопросы? Или свои ощущения по практикам, по тем, что проводили Вера, Света? Вы так говорите, я аж заслушалась, такая улетела. Я про гвозди рассказать. У меня гвозди не задались вообще с самого начала, просто лежим, сидим, идем. У меня такое тело, зачем? И вот она там, Оля, там, и вот так, и простраиваем цель. У меня уже не задалось построение цели. То есть у меня тело, мы будем испытывать боль для чего? Я так и себе не смогла, для чего я когда стала на эти гвозди. Но я один шажок переступила, и такая, все, нет, я не пойму. Я не могла себе... Ну, во-первых, я запаниковала очень сильно, как я потом выяснила. А во-вторых, я не могла себе объяснить, зачем я это делаю. То есть вот был вопрос не в том, идем мы или не идем, а дойду, не дойду, а вообще вот смысл, зачем мне туда идти, это же больно. То есть у меня вообще вся жизнь, не на боязни боли построена, да, но вот если это больно, зачем это делать, зачем люди себя мучают? Ну, ответ Вера дала. Ну, да. То есть я и потом уже как бы начала думать, осознавать. То есть это же опыт, да? То есть ты попробовал что-то, ты не понял, ты начинаешь думать, как что. Это я начала так потом думать вот для себя. Вот я сейчас слушаю Веру. Ну, я говорю, я прям заслушала, такая сижу. Ну, да. Ну, в следующий раз я уже буду с другими мыслями подходить к этому. Я вышла из ретритного центра, я такая, так, в следующий раз надо взять с собой дочь, а еще подружку, и обязательно приехать. Ну, конечно, если они не приедут, то без них, но хотелось бы как можно больше людей своего окружения погрузить вот в это пространство, чтобы они тоже перестроились и были с тобой на одной волне. Да, наверное, каждый из нас захочет рассказать окружающим, что действительно произошло чудо, чудо происходит. И хотите, верьте, хотите, сами приезжайте и проверьте, и посмотрите. Наташа Кудрявцева что-то скажет? Я соскучилась, я хочу обратно в тот круг. Там было так здорово, хорошо. Ну, вот мне кажется, раз в год минимум нужно попадать в эти круги, потому что ту атмосферу, которую ты приобретаешь внутри себя, ну, во-первых, она может улетучиваться, а во-вторых, для сверки координат. А я все еще вот на этом уровне, а я все еще тут, а я вот или там я шагнула куда-то, или я там куда-то потерялась, пошла не в ту сторону. То есть, мне кажется, в современном городе нет таких условий, когда женщины могут собраться и вот побывать в этой атмосфере. А она все-таки сбывается с течением времени, и хотелось бы, конечно, периодически в нее окунаться. Ну, я соглашусь, да. Ощущение, что нужно ехать, ну, возможно, что-то, потому что мы живем, мы всю жизнь что-то совершаем, какие-то поступки, и хотим за один круг, за один семинар, раз, все это сделать по-другому. Возможно, так оно и бывает. А возможно, и нужно дальше отслеживать действительно и смотреть, как ты меняешься, насколько ты меняешься, насколько ты приняла это, и как у тебя это проходит дальше. Поэтому да, я соглашусь. Возможно, есть вопросы у наших слушателей. Вопрос сначала Наташи Кудрявцевой. По здоровью что-то изменилось? Ну, например, что-то было до, а потом изменилось и после стало по-другому. Знаешь, сейчас, Оль, очень сложно про это сказать, потому что что-то меняется, что-то происходит. То есть, ну, вот я чувствую, как у меня там какие-то части тела, они горят. Потом вот то, что было в ролике, который здесь выложил Алексей с отзывами девчонок. Да, действительно, внизу живота там что-то происходит. И, ну, горит, тянет. То есть именно сейчас пока процесс трансформации и окончательного результата пока нет. Но что-то однозначно происходит. Благодарю. Наталья, я тебе, вернее, ты у нас сказала, вот у нас была когда разбор твой, что у тебя левая рука начала чувствовать. То есть она что-то начала. У тебя же ты говорил, что она не чувствовала вот по прохождению энергии, там еще что-то такое. А потом ты начала что-то чувствовать. Кудрявцам. Да, ну, видимо, я уже привыкла к этому. А другие ощущения, да, у меня было до семинара, у меня всегда была проблема во всех практиках, то, что у меня левая сторона, я ее хуже чувствовала, и там затекает, и всякие болячки, это по левой стороне прям идет. А сейчас она, ну, не болит уже, и как-то по-другому ощущается. То есть неравнозначно левое и правое пока что, но уже по-другому ощущается. Да. Я уже к этому привыкла, я и забыла про это, что было когда-то иначе. Благодарю, Вера. Ну вот помни об этом, что то, что было, оно уже ушло, а сейчас все лучше и лучше становится. Да, действительно, такое не надо забывать. Благодарю тебя. Вопрос Натальи Забелиной. Там проводили каждое утро зарядку. Дома ты делаешь сейчас зарядку? И вообще вот эта утренняя зарядка, она обязательна? Ну, вообще про зарядку. Я первый раз столкнулась, да, с славянской гимнастикой. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось Вроде такие движения ненавязчивые, вроде несложные. Ну, относительно, есть там, конечно, какие-то позы, которые, ну, достаточно сложноваты на неподготовленный организм. Но, в принципе, в основном все несложно. Ну, как потом начинает все болеть и ныть, как, оказывается, все растягивается, как у тебя получается, ну, другие движения, потому что организм выходит на какой-то другой уровень перемещение в пространстве, да, то есть он как бы вот эта мышца потянулась, вот это вот, ну, вот тут вот у тебя растяжечка появилась. Мне очень понравилось. Мне единственное, что очень трудно существовать утром. То есть я вообще я нормально воспринимала, как бы, когда мы поздно ложились, и даже не хотелось расходиться, хотелось еще и еще там и говорить, там и еще там, вот иногда вечером чай ходили пить, вот. Но утром вставать мне было очень сложно, и вот на этой гимнастике мне было сложно проснуться. Но хотя вот под конец гимнастики ты уже такой, хопа, бодренький, вроде все нормально, вроде можно жить. Но при любой горизонтальной практике я просто засыпала. Вот. И сейчас я не делаю никакую гимнастику, потому что, ну, опять-таки, потому что я не могу найти время. То есть я не могу заставить себя встать хотя бы на полчаса раньше, чем положено, потому что для меня это очень сильный подвиг. И я встаю там и сразу там кормлю детей, сразу их распихиваю по школам, там еще куда-то, еще куда-то. То есть я сразу включаюсь в жизнь семьи, в жизнь детей. Вот. Ну и это первое. И второе, я вот все думаю, что надо, надо, надо, но никак не могу найти в квартире место, потому что у меня в квартире очень мало места. И... Ну, то есть вроде комнат много, но настолько все заставлено, что ты не можешь нигде спокойно себя чувствовать для гимнастики вот такой, которая была. А обычно, конечно, надо делать. Я периодически делаю, периодически слетаю, но вот сейчас у меня режим сохранения энергии, я просто сплю всю неделю. Сплю и думаю, что надо ползти в направлении гимнастики. Надо, надо. Но пока нет. Слушай, Наташа, а вот у меня по-другому получается. Я вот как-то вот это время до семинара, наоборот, поняла, что я подзапустила свою утреннюю гимнастику, и что у меня тело-то, как я считала раньше, в общем-то, быстро может раз-раз переключаться. И дружила раньше с разными практиками, а тут понимаю, что подзапустила. И вот гимнастика «Славянская сила берегини», которую нам преподавали, и я ее с ней познакомилась еще 7 лет назад. И одно время так ее в течение года, наверное, практиковала. Упражнения мне очень нравятся. Их выполнять вроде бы и несложно, на самом деле они очень хорошо для тела дают. И в плане растяжки, и в плане нагрузки. Здесь же я, вернувшись с семинара, я поняла, что мне не хочется уже дольше спать. То есть где-то часов 7 меня организм сам просыпается, потому что и засыпать мне хочется раньше. Ты права, действительно, хочется спать. Вечер наступает, ты понимаешь, что не свойственно мне, вот я человек, который там привыкла засыпать поздно, здесь мне уже хочется к 11, уже хочется спать, и я засыпаю. И, соответственно, к 7 я уже проснулась. А раз я проснулась, у меня есть еще куча времени, и я начинаю делать одно, другое, практики. Я делаю все, сделала те практики, которые вспомнила, которые мне нужны, у меня еще время есть для чего-то спокойно позавтракать. Поэтому для меня это дало очень хороший толчок. Вот за этот момент я тоже отдельно еще благодарна. Не, вот если честно, я вчера легла в 11, но для меня это рано. Сегодня проснулась в 11, и я еще и пыталась пойти днем поспать. То есть меня настолько вырубает, что это просто какое-то, ну, необычное для меня состояние. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что была очень большая нагрузка именно вот на физике, я бы не сказала. А вот на энергетическом уровне, на проработке была очень большая нагрузка. Еще и после ужинов у нас нагрузка была там иногда и до часу, и до двух. Один раз там до трех вообще было. И, соответственно, девочкам надо рано вставать, и они, конечно, хотят спать. И поэтому сейчас идет именно восстановление организма. Но выходить из режима, ложиться после 11, наверное, вот лучше не надо. Вот как ты ложишься, лучше пораньше там встать и также вот там что-то где-то, как ты в компьютере или в телефоне вот по сетям все это делаешь, или там еще с утра что-то сделать, чтобы именно вот войти в этот режим. Тогда идет и восстановление, а оно еще и на физике будет восстановление, не только на энергетике. А потом вот эта внутренняя проработка, трансформация, как раз она сейчас у всех происходит. Потому что, ну, кто-то там заснул во время практики, вот, что-то там не уловил. То есть, ну, это все записалось, и внутренний вот организм из подсознания, оно и очищается, и трансформируется сознание. Вот это происходит уже вот на таком более тонком уровне. Так что это вот ничего страшного в этом нет. Если тебе вот сейчас именно хочется спать, значит, нужно спать. Помимо практик женских, работы с телом, у нас еще были занятия, где Алексей нам давал понимание по сознанию, как работает сознание, по мироустройству. То есть напоминал и более глубоко расшифровывал те моменты, которые, в общем-то, может быть, уже знакомы были с каких-то семинаров, а какие-то моменты звучали впервые. Вот что можете про эти моменты сказать, про эти части? Помогает это вам в жизни сейчас? Я немножко не про эти части скажу, а про эти Наташа потом скажет. А мне Алексей больше давал между всякими семинарами и так далее, когда там я с ним сцеплялась. И помнишь, вот, Лен, ты видела, я в один момент я просто в комнате рычала, ну, не рычала, а орала такая: «А-а-а! Ну, почему вот так?» И приходилось, ну, больше работать над осознанием себя там и своего там поведения, ну, не поведения, ну, мышления, да, поведения. Вот между лекциями, между семинарами, между этими всякими практиками. Вот у меня больше вот тут работа шла, когда вроде как отдых, а ты такой: приходится что-то еще делать. Да, я помню эти моменты. Заходит Наташа, и мы начинаем ей объяснять, что ну ты же сама послушай это, ты же сама понимаешь. Да, понимаю, но не могу. Но теперь ты можешь. Да, вот очень важна была поддержка, да, что ты не один в комнате живешь, что вас несколько, что ты как бы вот тут вот схватил что-то, какую-то мысль, да, пришел и обсудил ее, и тебе еще ее там с разных сторон рассмотрели. Тоже это очень важно было ну, на ретрите. И очень интересно подобралась компания о том, что вот все где-то вот за 40 были, да, там, ну, вот за исключением как-то, ну, однородная компания была, очень, как бы, тоже, мне кажется, очень помогала вот это. Да, на самом деле так и есть. И я понимаю, что все в жизни происходит не случайно. Не случайно собрались именно те женщины, которые были, потому что где-то звучало повторение тех ситуаций, которые проходили, на самом деле, оказывается, и в твоей жизни. И уже до начала работы твоей индивидуальной консультационной, наверное, ты уже где-то получал ответы на свои вопросы и были какие-то проработки. Но все-таки скажите вот про Алексея. Это вот на самом деле же очень интересно то, что он рассказал, в жизни-то применять. Вот практическое применение уровней сознания, допустим, еще что-то поварности. Вот это-то вот как? Расскажите. Ну, давайте я скажу. А, у меня есть подруга, которая живет в другой стране, у которой, ну, чаще всего боевой настрой. И никогда не знаешь, за что зацепишься и где понесет. Где пойдет обида, обвинение и вообще там такой поток, ну, прям несет. И вот тут я обычно не видела этого момента, а тут я увидела, что, ой, сейчас понесет, и там получается, что я остановилась, ну, в моменте, чтобы не развивать тему, где она начала уже заводиться. А другая подруга вот зачем-то вступила, я за этим наблюдала со стороны, я такая думаю, боже мой, ну зачем? Ну ведь тут же все очевидно. Потом думаю, ну да, вот теперь это стало очевидно, а раньше сама не замечала. Так что понимание других людей, да, оно пришло. И смотришь там на людей, на какие-то реакции, вспоминаешь какие-то ситуации, понимаешь, здесь человек реагировал из этого состояния, здесь из этого. А из какого состояния здесь я, допустим, чувствую что-то? На каком уровне я это чувствую? То есть вот, ну, такой исследовательский процесс сейчас идет, изучение, как что происходит. Очень интересно. Я хотела у Алексея спросить. Алексей, а вот как ты понимал, что нужно вот именно вот эту информацию дать сейчас женщинам? Я, насколько я понимаю, в Екатеринбурге и в Подмосковье, скорее всего, это, может быть, направление было одно, но звучало все-таки по-разному. Да как и всегда, просто чувствую и все. Что необходимо давать, то и даю. Если вы обратили внимание, то было дано то, что на семинарах вообще никак не рассматривалось, не поднималось. Да, вроде бы начинали с той же самой темы, которая на семинаре рассматривалась, которая даже обсуждалась и раскрывалась, но выходили в такой пласт, который на семинарах никогда еще не поднимался. Ну, не знаю, обратили внимание на это или нет, потому что есть такой эффект человеческой психики. То, что естественно для человека, даже если до этого он не задумывался об этом естестве, и оно прозвучало и было показано, то он воспринимает это как само собой разумеющееся. И вот потом, начиная применять в жизни, он абсолютно не осознает, когда он это все подхватил, когда это все уловил. И, на мой взгляд, как раз на семинаре случилось то, что должно было произойти. Люди, углубляясь в познание, прорабатывали эти ситуации, применяя новые знания, которые на самом деле истотные и исконные у каждого из нас, и для них становилось нормой. Вот в этом и заключается вся изюминка наших встреч, что я стараюсь не особо много ездить по мозгам и говорить о чем-то возвышенном, а чувствуя необходимость, даю то, что сейчас необходимо дать. И там были моменты, которые ни в одной книжке нигде еще не описаны. Вот прям несколько моментов таких было раскрыто. И хорошо, что это все на уровне подсознания закладывается, и человек это может естественным образом применять в жизни на пользу и себе, и семье, и обществу, и миру. Вот. Но на самом деле меня интересует еще один пласт, о котором сегодня пока здесь не поговорили, так просто коснулись его. Это то, что происходило после ужина. Вот это как раз самая-самая главная работа-то и была. И там же были не только слезы, там было то, что многие потом подходили и говорят: Алексей, это магия какая-то, это что-то такое невероятное происходило. Такие впечатления, ощущения. И даже в один из дней некоторым неподготовленным женщинам было страшновато. Они потом говорили: мне страшно, что там происходило, почему? Потому что с этим я никогда не сталкивалась. Я думал, что это все существует только в фантастических рассказах, каких-то книжках. И когда ты присутствуешь при этом, то становится немножечко не по себе. Но потом, через день, все это стало нормой, и вроде бы так-то никаких проблем уже восприятия не было. Вот мне хочется услышать, первое, это про вскрытие того, что на семинарах не рассказывается, а второе, то, что происходило после ужина. Ну, естественно, без каких-то интимных подробностей. На самом деле ты прав. Это самая важная часть была, самая главная. И я умышленно где-то не рассказываю про это, потому что еще раз повторю, что нужно там быть, чтобы понять и увидеть, что там происходит. То, что происходит такое, что не сделает ни психолог, ни экстрасенс, ни еще кто-то. Это точно. Это точно. Потому что очень мощная и важная работа происходила именно тогда. Это и работа с собой, и работа с родом, и работа, получается, с детьми, с родителями. Но каждая женщина, которая выходила на работу на консультацию, оказывалось, что очень серьезные вещи в жизни, которые она, возможно, и не замечала, возможно, что-то сделала по глупости или по дурости, и которые имеют очень большие последствия на самом деле, о которых мы не задумываемся в нашей повседневной жизни. Нам все кажется шуточки, игрушечки, да ладно, ну, пойдет и так. А на самом деле очень серьезно, нужно задумываться о каждом своем слове, о каждом своем поступке. Вот, и тогда не придется, возможно, горько плакать, проходя такие моменты. Вот то, что я могу сказать. А остальное приезжайте, прочувствуйте и увидите все сами. Наташа, что-то скажите тоже что-то. Ну, это было настолько личное, вот не твое личное, да, а вот как общее личное, что не хочется делиться. Во-первых, не выразишь словами полностью, да, что вот эта магия была какая-то. Ты ее не перескажешь. Ты ее, если будешь рассказывать, то ты не расскажешь так, как ты это чувствовала, то есть не донесешь. И не хочется. Не хочется вот про эту часть, вот именно вот, которая после ужина, которые сами женские круги, не хочется про них говорить, не хочется расплескать вот это состояние. То есть про практику можно говорить, там, вот я прошел, вот я не прошел, а вот это что-то более такое вот сакральное, что ли. Вот. Но из того, что можно, вот что я могу рассказать, что меня поразило, вот сидела женщина, и вот ты чувствуешь, вот что-то не, вот что-то вот она, ну, там, не может почувствовать еще как-то, вот как-то. И потом мы все вместе ее обнимаем, и она прям хоп, и меняется. И вот она раз и заработала. Не знаю, что там у нее заработало, но прям вот атмосфера меняется. Это, конечно, очень впечатляюще было. И смотреть со стороны, и участвовать самому вот в этих действиях. Но рассказывать про них это уже как-то, ну, не хочется. Вот присоединюсь, действительно, это что-то такое таинственное, это что-то такое личное, внутреннее нашего круга, что про это говорить не хочется и сложно, потому что это было полное доверие, это что-то, это надо увидеть, короче. В этом надо участвовать, про это нельзя рассказать. Добавлю то, что те, кто... Вот мы делали перед началом круга, делали разные передачи, рассматривали вопросы, которые возникали семейные. В том числе были финансовые вопросы, что вот где взять денег, это дорого, недорого. Я хочу вам сказать о том, что то, что там происходит, и то, что дают наставники, по сравнению с какими-то другими практиками, там, методиками, которые даются за 100 тысяч и больше, это на самом деле выходит такая стоимость. Вот, ну, то есть ты соизмеряешь, что получилось, что у тебя произошло, и соизмеряешь, что предлагается другими, я сейчас не буду там говорить, сравнивать еще как-то, и соизмеряешь с тем вкладом, который ты сделал, и это несоизмеримо. Поэтому те, кто поедут на женский круг, на мужской круг, и у них будут возникать вот эти вот финансовые вопросы, а может быть, там вложить эти деньги лучше куда-то еще, или а может быть, там в другой раз, вот не сомневайтесь, не сомневайтесь. Это по эквиваленту это гораздо больше. Поэтому это вклад бесценен, я бы так сказала. Поэтому вопроса стоимости здесь даже вот не может быть. А, мне еще понравилось то, что вот про, опять же, про сами круги. Выходит женщина, говорит, у меня такая ситуация. И начинают копаться, вот ты там сделал то-то не так. Выходит другая. У меня такая же ситуация. И оказывается, совершенно другая проблема и совершенно другие действия. Выходит третья с аналогичной ситуацией. И опять совершенно как бы вот вообще в другую сторону. Там у кого-то что-то в роду было, у кого-то кто-то сам что-то не то сделал, у кого-то... То есть, в принципе, все бы они, если бы они обратились к психологам, они бы, я не знаю, там, ну, там, год бы работали, прорабатывали бы себе, и половина из них до ситуации, возможно, так и не докопалась бы. А тут за какое-то достаточно короткое время ты как бы находишь причину, и причина у одинаковых ситуаций, да, совершенно разная. Это очень как бы и интересно за этим наблюдать, и интересно в этом участвовать, и ну, как бы, когда ты на себя примеряешь, там, вот так не надо, вот так надо, вот так вот ты тоже как бы, ну, что вот как бы ситуации там могут быть последствия, еще что-то. То есть вот в этом надо просто посидеть, поучаствовать и понять, что общего одного рецепта вообще нет для всяких действий. То есть вот ходить там на курсы, там, как стать счастливой и так далее, но это вообще не вариант. Потому что, ну, там тебе дают шаблон, а по шаблону жить не получается. Потому что мы все разные, и все у нас разные изначальные условия, да, и варианты. И мы все по-разному творим в одних и тех же условиях. То есть и мне вот это вот, то, что был вот индивидуальный подход, это очень здорово. Да, совершенно верно, Наташа, я тоже с тобой соглашусь. К психологам ходят очень длительное время, где-то до полугода, чтобы там что-то понять, проработать, осознать. А здесь, получается, за 5 дней ты вылезаешь из такой бякушки и решаешь такие ситуации, которые, ну, меняют твою жизнь. Поэтому вот это поняли те, кто участвовали в этих кругах, и теперь передают и рассказывают тем, кто приедет туда, и что это возможно, это, ну, жизненно необходимо для кого-то. Поэтому задумайтесь, пожалуйста. Дело в том, что психологи, как здесь правильно было сказано, работают по штампам, которые они где-то в книжках почерпнули, на каких-то курсах, занятиях, повышении квалификации. И поэтому, казалось бы, одна и та же проблема ими рассматривается через призму этих штампов. А когда работаем мы, и в частности я, когда работаю, я не работаю по лекалам. Я потом спросил же всех женщин, обратили ли вы внимание на то, что каждый случай не просто по-разному рассматривался, а он прорабатывался разными методами, совершенно разными методами, и ни один раз этот метод не повторился, вообще ни разу. Это говорит о том, что, ну, я сейчас про себя говорю, я это не читал где-то в книжках, я не изучал это на каких-то там курсах, вот эти все методы. Это те методы, которые идут здесь и сейчас, исходя из потребностей, необходимости и важности человека, исходя из его индивидуальной готовности что-либо воспринимать, исходя из его психологических особенностей, исходя из его чуйки, настройки, исходя из его проработок как на физическом теле животного начала, так и высшей сущности, вот это все учитывается, и вот это все срабатывает и отрабатывает. Поэтому какими-то стандартными методами, которые описаны в учебниках, это не решить. И не за 5 дней эти решались вопросы. Вопросы индивидуальные решались от 5 минут до там, часу. Вот максимально мы там поработали, это час с небольшим, вот в одной очень сложной ситуации, где были задействованы, ну, огромные пласты проблем. А где-то работали 5 и 10 минут. Что-то сказал, понял, все, прочувствовал, идем дальше. Вот. А 5 дней была общая работа. И что еще важно отметить, что именно в женских кругах, которые после ужина проводились, и шли эти проработки. И любая женщина, присутствующая на этих женских кругах, задумываясь о проблеме своей подруги, а в дальнейшем сестры названной, открывала в себе что-то схожее и похожее. И вместе с той женщиной, которая находилась в центре круга, у нее раскрывалось огромное количество того, что она даже не подозревала, что это все есть. Вот так работают женские, настоящие женские круги. Не вот эти вот круги, когда там, давайте мы пожалуемся, как все плохо, давайте чайку попьем, давайте в платочке поплачемся, как анонимные алкоголики. Выходит, я анонимный алкоголик, 10 лет, там, да. Это другой вариант. И вот поэтому, когда мы говорим женские круги, у большинства женщин, особенно тех, которые себя считают умными, мудрыми и сильными, всплывает образ женского круга таких плачущих барышень, которые делятся о чем-то со своими подругами. А как все плохо, подруженьки, которые всхлипывают, там друг другу слезы утирают, либо занимаются каким-то там рукоделием, поют песни. Ну, то есть отводят душу, то, что называется, но проблемы не решают. А как раз вот эти вот сильные, казалось бы, на первый взгляд, в кавычках, женщины, которые говорят, меня женские круги не интересуют, в первую очередь и нуждаются в этих самых настоящих женских кругах, потому что там у них при первом же взгляде скрывается огромное количество, ну, для меня, во всяком случае, скрывается огромное количество непроработок, заносы проблем, которые мешают жить. Но поскольку она сильная, поскольку она типа умная, она эти все занозы запихивает еще глубже, она все эти маски свои там убирает и выбирает какую-то более подходящую маску, и с улыбкой на лице говорит, у меня все прекрасно, у меня все хорошо. Хотя по жизни видно, что у нее проблема на проблеме сидит, а проблемы погоняет. Вот такая вот история. Ну, еще надо затронуть один момент. Как вам присутствие одного единственного мужчины на этом круге? Что это давало? Это давало честный взгляд на женщин. Необходимый ориентир, я бы даже так сказала. Потому что тоже у нас необыкновенный мужчина, который зашел просто так, а ты наставник, который выступал и в роли брата, и в роли отца, и в роли дедушки. То есть действительно на всех уровнях, разные уровни были. Там мальчика видели во мне друга, видели дедушку, видели отца. И это все очень чувствовалось. И даже до сих пор слезы выступают. Ты не назвала еще одну маску, которую я примеривал. Хулигана. Ну, мы уже просто знаем этот образ, да. Хулиган это тоже был очень в тему, потому что когда наступало какое-то напряжение, очень вовремя выступал этот хулиган, который разряжал обстановку. У нас был очень интересный момент, когда я показывал в практике подсознательные реакции на раздражители. Там мы рассматривали фоны естественные и неестественные. И я очень сильно повысил голос. А поскольку у нас трехэтажное здание, на втором этаже всего одна спальная комната и дальше все зал, а третий этаж – это спальные комнаты, только спальня. А вот первый этаж – это столовая. И это как раз было перед обедом, эта ситуация. И когда я потом спустился вниз на обед, там еще предыдущая группа не закончила есть, они на меня так смотрели и спрашивали, кого ты убил там, кого ты так унизил, оскорбил. Прям так меня взглядом провожали и с таким презрением в мою сторону. Орет здесь, сволочь, тварь, там женщины сидят, а он тут, мужлан неотесанный, гад, скотина. Там же женщин тоже были из другой группы, которые в другом доме жили. У них там свои ретриты проходили. И это, конечно, было пожирание меня глазами с точки зрения ненависти, презрения к этому негодяю, мужику, который орет на женщин. Но больше удивления прочитал, когда женщины входили, довольные, счастливые, улыбающиеся. Они смотрели, ну почему же вы-то ему не дали там по башке? Чего же вы так не отреагировали-то? Он на вас там орал. И так далее. Вот такое впечатление сложилось у них со стороны. Хотя мы занимались проработкой, это была игра, это была активация тех занос, которые присутствовали в такой в дружеской игре, в юмористической даже порой игре. А со стороны на первом этаже это было слышно, что чуть ли там этот мужик кого-то там не режет, не душит, не убивает. А можно я тоже скажу? У меня есть одна подруга, такая она очень продвинутая, она прям все знает, кучу всяких проработок прошла, образование и так далее. Вот, я ей говорю, что вот я еду на семинар, а она так очень строго относится, все проверяет, потом думает так, и говорит, скажи, а кто у вас будут там наставники? Я говорю, что тебе сказать о них? Он говорит, ну хотя бы пол кто будет, мужчина, женщина. Я говорю, ну будет две женщины и мужчина. И она прям такая, фуф, хорошо, все правильно, типа, отпускаю тебя. Ну, у нее такая манера как бы подачи информации. Вот, ну, я к тому, что, то есть, именно присутствие мужчины, это было важно, потому что женщины, они между собой, мне кажется, мы бы растеклись там, потерялись, и никакие наставники бы это не спасли. А вот мужчины, не зря же говорят, да, женщина река, а мужчина – это берега. Вот, и вот такая... Вот эти берега создавал Алексей, и как раз все было максимально эффективно. А без него так не было бы. Но еще хотелось бы добавить, что Алексей давал свое отношение, какая женщина не то что должна быть, а какой женщине необходимо быть, чтобы она была и любимой, и любящей, и внимательной, и что нужно мужчине именно от женщины, от этого мира, как они смотрят по-разному, мужчины и женщины. Это очень важно было. Вот с этой точки зрения тоже. Мужчина необходим именно вот на таком женском круге был. Потому что если бы не было мужчины, женщины многие бы не поняли, что она женщина, потому что у нас именно на женском круге произошло многое со многими женщинами, и они поняли, наконец, что они женщины, и какой вот ей, женщине, необходимо быть, как смотреть на, принимать мужчину, который рядом с ней, как подготовить себя к мужчине, которого она хотела бы видеть рядом с собой, потому что некоторые были без мужей или даже без мужчин на тот момент, или были в отношениях, но еще непонятно, что там сложилось. И вот в процессе этих кругов они поняли, они полюбили себя действительно, они поняли себя на каждом центре энергетическом. И я думаю, что многие себя приняли, и сейчас идет у них трансформация. И еще ценность вот этих кругов, то, что мы прорабатывали с каждой практически, по-моему, все были у нас после ужина на проработках. И кто-то хотел индивидуально, но и они даже согласились быть именно на общем круге, чтобы каждый прочувствовал. И, то есть мы сами решали, кому быть индивидуально, а кому быть именно на общем круге. И вот там, задавая совершенно разные вопросы от трех человек, вот Алексей, я, Светлана. И каждый делал, что он сохранял в сердце, в каждой, чтобы они поняли, что их любят, что их ценят, что мы желаем им стать тем, чтобы стать любящей, любимой, понимающей, заботливой мамой, женой, любимой, любовницей, счастливой женщиной. Вот это вот самое главное, потому что когда один человек разговаривает вот с одним, у него видение бывает, ну не то чтобы недостаточно, а другой человек может дополнить что-то другим вопросом, то есть более глубоко заглянуть, помочь этой женщине внутрь себя, чтобы она что-то вспомнила. И вот на таких проработках многие женщины вспоминали то, что они совершенно давно забыли, чуть ли вот ну, не дня, до дня своего рождения на этот свет. Вот. И всем мы вот в поле держали любви и доверия. То есть каждый относился, как будто вот они одно целое, одно единое. И вот в этом очень большая ценность. То есть когда идут практики, одно дело, а когда идет уже проработка этих практик и вот именно понимание себя внутреннего и как проявление внешнего, вот это вот очень ценно. Вот так я думаю. Вер, ты знаешь, я еще добавлю, что действительно это все было очень ценно. И очень ценны были моменты, вот, когда Алексей проявлял себя как супруг по отношению к тебе. Возможно, это кто-то и не замечал, кто-то, но это был своеобразный маркер того отношения, как супруг должен относиться к своей супруге. И я думаю, что те женщины, кто это заметили, это очень дорого оценили, потому что на самом деле вот за это тоже низкий поклон. Такие маркеры, они необходимы. То есть ориентир, вот как это на самом деле должно быть, а не так, как преподается сейчас в жизни, как мы видим это. И в результате мы получили, вот я хотела еще сказать, я вот слушаю и думаю, что мы брили. Мы на самом деле очень много всего бесценного приобрели в ходе этого круга. названные сестры, потому что когда мы уезжали, мы называли друг друга сестрами, и женщины говорили: у меня сроду столько сестер не было. И я смотрю, и мы в чате постоянно каждое утро, там доброе утро, что-то обмениваются новостями, уже переписываются где-то. То есть каждая поняла, что она не одна. И мы в комнате были, пришли с женщинами, и Наташа говорит: а я-то думала, что будут просто, мы там будем сидеть, разговаривать, а тут, оказывается, с каждой будут работать. То есть вот это вот внимательное отношение, о чем Вера сейчас сказала, что с каждой индивидуально. Вроде бы мы всем общим кругом, но на самом деле каждая, как драгоценность, она индивидуально была. И где-то со строгостью, где-то с любовью. Ну, любовь – это очень чувствовалось. И внимание, и любовь, и бережное отношение к каждой женщине. Это тоже очень чувствовалось. За это тоже благодарность. Есть еще небольшой вопрос от слушательницы со стороны. По каким признакам, наверное, ко всем, по каким признакам можно определить, что женщина не любит себя? И мне сразу пришло по тому, как она живет, наверное, по ее жизни. Алексей что-то скажет, или Наталья кто-то что добавит. Кто будет отвечать? Как в знатоках, отвечает Алексей Орлов. Один из главных признаков – это несчастные глаза. Это первое. Второе. В этих глазах проявлено животное начало борьбы. Не женской страсти, не борьбы за счастье семьи, не заслуженного своего, не за любимого человека, а борьбы с этим миром. Женщина, не принимающая мир в себе, то есть себя саму, борется с этим миром. И поэтому у нее проявляется очень активно животное начало. Постоянная война, страдания и, как следствие, болезни. Вот они три основных фактора, которые говорят о том, что женщина себя не любит, себя не принимает. И если даже эта женщина в семейном союзе находится, или в браке, скорее всего, глаза ее не наполнены любовью, нет счастья в них. Ее аура пробита, она не светится. Она как будто выжата. Она работает только на физике. Манера разговора женщины, которая не принимает себя, тоже отличается от манеры женщины, которая себя принимает, в которой есть любовь. У нас очень много разговоров было про любовь на нашей встрече. И все, кто выступал, все, кто сидел в кругу, любовь так или иначе упоминали. Ну, естественно, и Светлана, и Вера, и я тоже говорили про любовь. Но понимание любви у всех какое-то разное. Я думаю, что к концу круга мы пришли к общему представлению, что такое любовь. Три основных качества любви. И вот у женщины, которая не любит себя, у нее любви нет. А где нет любви, там нет жизни. А где нет жизни, там самоубийство. Вот такая проблема. И встречались, если вы помните, не буду там называть имена, фамилии, отчества, явки и пароли, на кругах постоянно встречаются женщины, у которых вот это чувство любви задушено, которые себя внутри ненавидят. Но у них хватает смелости прийти на такой круг для того, чтобы разобраться, потому что это уже их достало. Достало до глубины души, они уже так жить больше не могут. Это подвиг с их стороны. И чем глубже проблема нелюбви себя засела внутри осмысления человеческого, тем бывает сложнее ее достать, развернуть. В первый день они кивают головой: да, мы все поняли. То есть с точки зрения компьютера все отлично, все понятно. Люби, будь счастлива, будешь здорова, все будет хорошо. Все принимают. На второй день начинается стопор. Как так? Я же об этом говорю, но я несчастлива, я нелюбима. На третий день идет внутренний взрыв. Женщина может выйти, даже сесть в круг, и начинаются проработки, но поверхностные. Потому что все, что на поверхности, то и очевидно. Очи видят, что на поверхности. И только к концу встречи вот эти глубинные проблемы нелюбви самой себя, непринятия, неприятия себя всплывают. И вот тут происходит вообще взрыв вулкана. Вот тут как раз оно и открывается. Те, которые пришли с закрытыми сердцами, у которых чуйка была закрыта, потому что проблемы жизненные до такой степени надавили, что не вздохнуть и не ахнуть, и не охнуть. Которые говорили: у меня сердце закрыто, я плакать не умею, я плохо что чувствую, я ничего не понимаю и так далее, хотя все понимаю. И вот к концу как раз взрывались, раскрывалось и сердце, раскрывался этот самый стержень, на который все нанизано. Отпадала эта шелуха, чешуя. И женщина начинала дышать. Дышать, как и положено женщине. Вот это вот и есть те самые проработки, которые необходимо каждой современной женщине пройти. Каждой. Ибо женщина уже не одно поколение ставит в положение: я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, все сама, сама, сама. И это путь к самоубийству. Даже это случается в семьях, где, в общем-то, и муж любящий, любимый, и дети, 1, 2, 3, 4, 5. И вроде бы все хорошо, а эти проблемы есть. И мало того, что они есть, так эти еще проблемы, вот эти заразы, они начинают высасывать жизненную силу. А когда у человека жизненная сила уходит, он начинает питаться за счет других, он превращается в паразита. И даже если есть маленькая доля непринятия, неприятия себя, в конечном итоге человек свалится не паразитом. Так устроена наша жизнь. Для того, чтобы не быть паразиткой, не быть паразитом, нужно проходить через эти вот становления, восстановления себя как женщины, себя как человека, где животное начало физиологии является только фундаментом. А для этого нужно понимать все четыре уровня работы подсознания, как работает сверхсознание, как работает осмысление. Без этого никуда. Но не просто понимать, а еще и трудиться с этим, жить с этим. Вот тогда все встает на свои места. Вот тогда человек становится человеком. Я думаю, что ответ исчерпывающий, очень полный. Все понятно. Если вопросов нет, я хотела бы спросить, какие планы вообще по отношению проведения следующих мужских женских кругов? С какой последовательностью, очередностью, местопроведением? Есть такие уже наметки, какие-то планы? Или это будет проходить по мере запроса? Я готов проводить круги, встречи, хоть вообще каждую неделю. Понятно, что для проведения таких серьезных, очень сложные компоненты, да, много таких компонентов, очень сложных, из разных компонентов, из разных составляющих мероприятий, нужны очень серьезные ресурсы. Никто нам бесплатно не предоставляет помещение. Никто нас бесплатно не кормит. Нужно туда доехать. Нужно прочувствовать все, что там происходит. Поэтому такие встречи, это же не семинар отдельно, такие встречи планируются за несколько месяцев, исходя из главного, из запроса. И когда говорят: ну давайте мы в поле встретимся, давайте в поле разместимся, ну такие же фестивали проводились, я говорю: это не фестиваль. Вообще, в последнее время к фестивалям у меня отношение очень предвзятое и неприязненное ко многим фестивалям. Реально неприязненное. Потому что кроме тусни люди там ничем не занимаются. Это даже не встреча по интересам, потому что у каждого свой интерес. Вот они как карты в колоде. Тусуются, тусуются, тусуются. А зачем? Почему? Не понимают. Ну, в лучшем случае эмоционально как-то так зарядятся и не более того. Потрепятся, поболтаются, прикупят как чего-то, то, что там привезли, каких-то книжек, может быть, каких-то изделий. И все. И поэтому я очень предвзято отношусь к фестивалям. На мой взгляд, фестивали себя уже выработали и требуют переосмысления. И когда ко мне обращаются: «Алексей, а ты вот в таком-то фестивале примешь участие?» Говорю: «Программочку мне представьте, что там будет. Какая главная цель этого фестиваля?» Вот это первый вопрос. Цель и программа. Кто участвует, это вторично для меня. Вот реально. Кто там приедет, песни спеть, хороводы поводить, какие мастера, это вторично и третично. Первично какая цель? Если я вижу, что цель ни о чем, то в этом случае я говорю: «Не, ребят, без меня. В пустышку я не собираюсь больше играть. Нету просто времени на пустышку». Поэтому это не фестиваль. Это не семинар, хотя элементы семинара там присутствовали. Семинар – это что-то такое, что является дополнением к обучению. Ну, вот семинаристы учатся в семинаре. И как дополнительные какие-то занятия проводятся семинары с ними. Пожалуйста, приходи, как некий факультатив, некое дополнительное занятие, позадавай вопросы, и мы какую-то тему более подробно рассмотрим. Вот этот семинар, который встроен в программу обучения. Но здесь комплексно, целиком. И физическое, и душевное, и духовное, и сущностное, и умственное. Все здесь работает. И когда с утра зарядились, потом дается блок знаний, проработок, практик, а в ужине, после ужина уже отработка всего того, о чем мы говорили в течение дня, и отработка и проработка тех проблем, которые накопились, это совсем не семинар, это совсем не фестиваль. Вообще ни разу никак ни о чем. Это совершенно другое. Это цельное, объемное, с углублением, с личностными разборами, проработками, которые проходят в кругу сестер. Ну, если мужской, то братьев. Вот это вот подход более честный, более углубленный, на котором можно что-то проработать. А семинар – это так, ну, встретились, да, практики были даны какие-то. Хочешь – применяй, хочешь – не применяй, твое дело. А здесь деваться некуда. Мы на подводной лодке. Команда к слытию никто не давал. Поэтому нравится, не нравится, идет проработка. Замкнутое пространство обязательно должно быть. Замкнутое пространство, чтобы нос к носу общение происходило, чтобы никто другой вообще не лез в твою жизнь, кроме тех, кто также пришли в это замкнутое пространство. И в отличие, опять же, от тех же самых кругов женских или мужских, в кавычках, которые кругами трудно назвать, здесь нет сюсюканья. Наверное, многие заметили то, что я ни с кем не сюсюкал. Я ни с кем не входил в такое состояние: «Ой, ты бедная, несчастная, ой, как у тебя все плохо». Любовь, она же не обязательно должна быть мягкая, пушистая, растекающаяся. Любовь – это самое-самое требовательное в этой вселенной. Самое-самое требовательное. Самое-самое честное, открытое. И в том случае, если глупость натыкается на правду, то в том случае глупости всегда будет больно. И это все делать через любовь. Принятие, приятие, состояние. Кто мне больше вот не рассказывал, что любовь – это вздохи, ахи, охи и так далее, Я в это не верю. Это глупости. Это иллюзии. Любовь может быть и строгая. Любовь может быть всеобъемлющая. Любовь может быть поглощающая, впитывающая, отдающая, бьющая, в конце концов. Это тоже любовь. Любовь разная. Но не сюсюканье. Не глупость. И вот как раз женские круги и мужские круги – это честное отношение к самому себе. Поэтому никого я никогда по головке просто так не гладил. Присутствовала обязательная строгость. Да, душевная широта раскрывалась. Да, было понимание. Но если кто-то приходил, пожалей меня, он этого не получал. Потому что жалить никого я не хочу. И не буду. Если ты пришла или пришел проработать свои проблемы, давайте проблему вскроем. А это больно. Но потом такая легкость образуется, такое счастье, что ни сказки сказать, ни пером написать. Это жизнь. И это любовь. Так что планы. Планами, дела, делами. Будет запрос, будет дело. Не будет запроса, я на броневик не рвусь. Я думаю, что запрос по Москве, по Подмосковью, он уже есть. Потому что многие женщины в нашем чате написали, что нужно, требуется продолжение. А что касается семинаров, на мой взгляд, уже пора переходить к семинарам практическим. Один из них был проведен, это славяно-русская варновость, где практикой мы занимались. И вот такие семинары можно устраивать, например, чуть ли не каждый месяц. Хотя, наверное, так часто, может быть, и не надо. Но эти семинары можно однодневные, к примеру, проводить, где люди, которые были на семинарах предыдущих, то есть курс, лекции были прослушаны, изучены. Родовая нить «Жить без страха», «Управление судьбой», «Взаимодействие миров», «Славяно-русская варновость». Вот если это все они изучили, если это все им понятно, дальше необходимо все переводить в практику. И вот такие практические однодневные семинары, опять же, работа в кругах, работа в пятерках, работа индивидуально, они востребованы. И их проще организовать, достаточно взять какое-то место, можно даже в чистом поле, лишь бы палатки были, навес какой-нибудь. Ну, в принципе, конечно же. Вот, их можно проводить однодневные. Они будут давать практическую пользу, жизненную пользу, которую можно будет применять в повседневной жизни, общаясь с другими людьми, общаясь с самим собой. Вот такие вот встречи, семинары практические. Да, их можно прямо вот планировать и раз в месяц, раз в два месяца, раз там в квартал проводить. А вот женские круги, мужские круги или семейные еще более сложные требуют большой подготовки и, что самое неприятное, достаточно серьезных, как это может показаться на первый взгляд, влияний из бюджета семьи. Хотя, если разделить по дням, то в некоторых случаях полный день семинара с проживанием, с питанием, с работой нескольких мастеров, получается стоимость такая смешная, что иногда некоторые, когда вот так вот мыслят, говорят, елки-палки, а мне казалось, что это дорого. Я говорю, ну посмотрите, сколько сейчас стоит семинар, просто на 4 часа прийти к кому-то. И с вами там поговорят, щеки поондувают, скажут, как надо себя вести, и все, и это все будет закончено. За 4 часа семинара вы отдадите самое-самое дешевое. Самое-самое дешевое. От 5 до 10 тысяч. Это вот самое-самое дешевое. А с каким-то именитым блогером, инфо-цыганом, у которой там девушки, например, накачаны губы, там, приподняты грудь, сделана пластика, и она такая показка, она вся сияющая. Это может обходиться один день, ну там 50 тысяч, 100 тысяч, ну и так далее. Но это ничего не дает. Вот ты правильно сказала, Елена, что это ничего не дает. Это самообман, самомнение, гордыня. А я была у нее. А да, я в тренде, я в бренде, я в хиту. Угу. Но деньги оставлены, то есть план по отдаванию денег выполнен. Теперь все можно говорить, что я крутая. А жизнь не меняется. Так вот, если вы посчитаете количество дней и вот эту сумму, которая собирается, и разделить на все, поймете, что это вообще ни о чем. Вот вообще ни о чем. За такую сумму найти что-то действительно применяемое в жизни, да я не нахожу, с учетом, опять же, проживания, с учетом питания, с учетом нормальных условий проведения и так далее и тому подобное. То, что у нас люди часто все мерят деньгами сегодня, поэтому приходится про это говорить, и они сначала смотрят на общую сумму. Есть такие у нас люди, которые приходят, все должно даваться бесплатно. Я говорю, без проблем. Без проблем, бесплатно. Я всегда даю свои знания бесплатно. Но где вы будете жить, где вы будете находиться, где вы будете питаться, куда вы, в конце концов, в туалет пойдете в течение 5-6 дней, а то и недели, где вы водички попьете, как вы будете располагаться, спать и так далее. Когда многие начинают репу чесать, говорят, ну как же, нам же это надо организовать. Я говорю, ну давайте, организуйте, без вложения денег, пожалуйста. И возникает куча-куча проблем у таких горе-организаторов. Вот. А потом еще есть одна очень интересная деталь в понимании, в осознании. Вот я всегда спрашиваю, скажите, пожалуйста, что важнее, книга либо знание, которое в этой книге? Естественно, говорят, ну, конечно же, знание, потому что обложка-то такая штуковина, ее можно заменить, ее можно инкрустировать, раскрасить, но... Какая бы она ни была, эта красивая обложка, если внутри белые страницы, то в этом случае, в лучшем случае, это блокнот. Дорогой инкрустированный блокнот. Знаний там ноль. И в то же время, если на обычной газетной бумаге напечатано что-то очень важное, и это просто сброшировано, скреплено, книгой даже трудно это назвать, то именно знания важны. Теперь я дальше спрашиваю вопрос. Задаю. А скажите, пожалуйста, книгу вы бережете такую, либо не бережете? Ну, конечно, бережем. А что означает беречь книгу? Это необходимо создать условия для того, чтобы эта книга находилась в порядке. Книжный шкаф, чтобы жучки какие-то не съели, да? Чтобы не стлела бумага, чтобы не выгорела на солнце. И шкаф – недешевое такое явление в нашей жизни. А теперь представьте, что эта книга – носитель знаний. Не бумажное издание, а человек. Что необходимо сделать, чтобы эти знания до вас были донесены? Необходимо содержать в порядке вот эту самую книгу, в кавычках, человека, которая является носителем знаний. То есть сами-то знания, пожалуйста, бесплатно отдают. Но если человеку нет чем будет питаться, негде будет жить, и он не сможет перемещаться, чтобы к вам доехать, не может оплатить то же самое интернет и все остальное, а это ежедневные расходы, ежедневные, то в этом случае тогда эти знания вы не получите. И, скорее всего, безвозвратно они будут утеряны. Вот когда человек хоть как-то задумывается о том, что такое знание и что такое носитель, он начинает очень серьезно относиться к носителю знаний. Он его начинает беречь как самый-самый главный кладезь, который нельзя засорить, который нужно содержать в чистоте, которому нужно помогать, который нужно кормить и так далее и тому подобное. Потому что без него эти знания бесплатные, в миру присутствуют. Но вот почему-то без человека, без носителя этих знаний, либо без того, кто виду живую принимает, знания не получаются, не приходят. И вот эти вот бездари, другого слова не найду, бездари духовного развития, они все время требуют бесплатного чего-то, совершенно бесплатного, не учитывая, что такое носитель знаний, откуда они берутся. Они все время кричат, бесплатно, бесплатно, бесплатно. Да возьмите, вы даже бесплатно их не берете. У меня есть куча примеров, когда человек кричит о бесплатности знаний, и с ним занимаешься, передаешь месяц, год, два, передаешь. Он повторяет, но он не является носителем знаний, потому что он повторяет информацию, слова. А знания – это то, что можно применить в жизни. Парадокс. Знания были отданы бесплатно, совершенно бесплатно. Никаких вопросов не возникло. А накопление знаний, применение знаний в жизни у этого человека, которому они были переданы бесплатно, не происходит. Поэтому, когда разумный человек встречается, вот с ним приятно разговаривать, ему приятно все передавать, потому что ты знаешь, это тот, кто применит все в жизни. А когда какой-то вот такой орун-крикун, баламут и так далее, глупостями всякими занимающимися, с ним даже рядом находиться как-то не очень хочется. Не потому что какое-то презрение к человеку есть, нет. А потому что понимаешь, что он будет отнимать знания у других людей. Потому что отвлекая тебя от передачи знаний другим людям, он не даст возможность эти знания другим людям передавать. Он же на себя сконцентрировал внимание. А другие стоят, ждут тем, кому это на самом деле нужно. А он не дает. Не дает отдать. Потому что тобой он занимается с точки зрения отвлечения тебя от этого мира, от этих людей. Вот такая беда. Ну, ладно, это отдельная тема. Поэтому не будем сейчас больше ее развивать. Если какие-то вопросы у кого есть, задавайте. Если нет, то будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. А я хотела бы еще напомнить о том, что у нас в ближайшее время, в конце мая, начале июня, будет мужской круг в Подмосковье. И это очень важное мероприятие, это мужской сбор будет называться. И почему важное? Потому что мужчины, на самом деле, тоже приходят оттуда совсем другими. У нас был уже круг, и, помню, один уже был круг в Екатеринбурге. Оттуда, когда мужчины приходили, жены увидели очень большие в них изменения. То есть там дается тоже понимание себя, кто он, кто рядом с ним женщина, и как смотреть на то, которое рядом с тобой. Как слушать ее правильно? Женщина необходимо слушать своего супруга или пока не супруга, то есть внимательно друг к другу относиться. И это очень дорогого стоит. И люди на самом деле приходят совершенно другими, знающими, понимающими, большинство из них, что теперь в жизни им необходимо делать. Они себе дальше продолжают взаимодействовать, если это в одном городе люди находятся, и также переписываться, и в чате они вместе поддерживают друг друга, и встречаются где-то в каких-то вот местах, где они тоже продолжают и практики проходить, или еще что-то. Если вот у них получается. То есть это бесконечно... Тут ценности вообще не... Вот нет ценности от того, что происходит на этих мужских кругах. И в Екатеринбурге тоже будет мужской круг, по-моему, в конце июня, начале июля. Вот ровно через месяц. Вот так, по-моему. Правильно? Я помню. Ну, еще женский круг у нас будет, точно не знаю, в каком месяце, ну, ближе, наверное, к концу года, опять же, в Екатеринбурге. Но вот мужчинам, которые я очень рекомендую, то, что на самом деле ценные вещи, и женщин посылать на женские круги, а женщинам рекомендовать мужчинам обязательно посетить и понять в себе то, что у них заложено внутри. Я думаю, что нам нужно будет собрать единый чат всех, кто был на женских и мужских кругах. Ну, женские круги, само собой, и мужские круги отдельно, но единый чат женских кругов, единый чат мужских кругов. Вот это нам нужно будет сделать. Потому что разрозненные по местам женские круги – это здорово, конечно, но когда женщины видят, что появились новые подруги из разных мест и обмениваются информацией, то расширяется, вот эта синергия увеличивается. То же самое по-мужскому. Ценить, например, екатеринбургское направление с московским направлением, потом добавить то, что еще в других местах будет проводиться. Вопросов нет. Я хотела бы все-таки попросить вас еще сказать несколько слов для завершения нашей встречи сегодня. Вера, я попрошу тебя. Я от своего сердца благодарю всех женщин, которые были у нас на женском круге. Для меня это было очень важно, потому что, находясь вместе с женщинами, которые прорабатывают себя, у меня проработка идет также внутренняя. И в соответствии того, что я даю, и то, что нужно изменить. Может быть, каким-то образом делать более глубокие практики, но меньше, чтобы женщины глубже проходили эти вот ценные мероприятия, и чтобы они раскрывались еще больше. Они могут прийти в следующий раз на другой круг, где будут прорабатывать другие практики. Это опыт очень важный для меня, ну, во всех отношениях, потому что, обучая, я сама выхожу на другой уровень понимания себя и этого мира. Благодарю всех от всего сердца. Алексей. Да, в общем-то, все уже сказано. Желаю всем мира, любви, здоровья, счастья, радости и достатка. Быть добру. Я скажу от себя и думаю, что женщины и все участники, которые прошли уже эти круги, со мной согласятся. Низкий поклон за ваш труд. Быть добру. Ну что ж, встреча наша сегодня завершена. Благодарим тогда всех, кто сегодня рассказал о себе, свои впечатления о прошедшем женском круге и о других мероприятиях и семинарах. Алексей Орлов, Елена Андреева, Наталья Забелина, Вера, Наталья Кудрявцева, Оля Малафеева, за то, что включилась, тоже благодарим. Всего доброго.